Даниэль 1:25. Лишь после смерти Фокса я по-настоящему до конца осознал масштаб вставшей передо мной апории. Апория. Вымышленная, логически верная ситуация, высказывание, утверждение, суждение или вывод, которое не может существовать в реальности. Наибольшую известность получили апории Зенона из Элеи, в частности обсуждаемые у Аристотеля, Ахиллес и черепаха, дихотомия, летящая стрела, стадион. Конец комментария. Погода быстро менялась. Скоро на южном побережье Испании установится жара. На пляже невдалеке от моего дома уже появлялись первые обнаженные девушки, чаще всего на уикенд. Я чувствовал, как во мне возрождается слабое, вялое, даже не собственное желание, поскольку это понятие, как мне кажется, предполагает хотя бы минимальную веру, возможность его осуществить. Но воспоминание – призрак того, что могло быть желанием. Я видел, как подступает коза ментали. Последняя пытка. И теперь, наконец, мог сказать, что понял все. Сексуальное удовольствие не только превосходит по изощренности все прочие удовольствия, дарованные жизнью, оно не просто единственное удовольствие, не влекущее никакого ущерба для организма, наоборот, помогающее поддержать в нем самый высокий уровень жизненной энергии. Оно на самом деле вообще единственное удовольствие и единственная цель человеческого существования, а все прочие – изысканные кушанья, табак, алкоголь, наркотики – всего лишь смешные, отчаянные компенсаторные меры, мини-суициды, малодушно скрывающие свое истинное имя, попытки поскорее разрушить тело, утратившее доступ к единственному удовольствию. Человеческая жизнь устроена до ужаса просто. Я в своих сценариях и скетчах целых 20 лет ходил вокруг да около истины, которую можно было выразить в нескольких словах. Молодость – это время счастья, его единственный возраст. Молодежь ведет жизнь беззаботную и праздную. Она занята только учебой, делом не слишком обременительным и может сколько угодно предаваться безграничным телесным восторгам. Они могут играть, танцевать, любить, искать все новых удовольствий. Они могут уйти с вечеринки на заре, найдя себе новых сексуальных партнеров, и глядеть на унылую вереницу служащих, спешащих на работу. Они — соль земли. Им все дано, все разрешено, все можно. Позднее, создав семью, оказавшись в мире взрослых, они познают заботы, изнурительный труд, ответственность, тяготы жизни, им придется платить налоги, соблюдать разные административные формальности и при этом постоянно и бессильно наблюдать за необратимой, вначале медленной, потом все более быстрой деградацией собственного тела. А главное, им придется содержать в собственном доме своих смертельных врагов, детей, носиться с ними, кормить их, беспокоиться из-за их болезней, давать средства на их учебу и развлечения. И в отличие от животных, делать все это не один сезон, а до конца жизни. Они так и останутся рабами своего потомства. Для них время веселья попросту исчерпано. Им предстоит надрываться до самой смерти, в муках и поступающих болезнях, пока они не превратятся в ни на что негодных стариков и окончательно не окажутся на свалке. Их дети не будут питать к ним ни малейшей благодарности за заботу. Наоборот, как бы они ни старались, какие бы ожесточенные усилия ни предпринимали, этого всегда будет мало. Их всегда до самого конца будут винить во всем, только потому, что они родители. Из их жизни, полной страданий и стыда, исчезнет всякая радость. Когда они хотят подступиться к телу молодых, их безжалостно отталкивают, гонят прочь, осыпают насмешками и поношениями, а в наши дни к тому же все чаще сажают в тюрьму. Физически юное тело – единственное желанное благо, какое мироздание оказалось под силу породить на свет, предоставлено в исключительное пользование молодежи, а удел стариков гробится на работе. Таков истинный смысл солидарности поколений. Она не что иное, как Холокост, истребление предыдущего поколения ради того, который идет за ним следом. Истребление жестокое, затяжное, не ведающее ни утешения, ни поддержки, ни какой-либо материальной или эмоциональной компенсации. Я предал. Я ушел от жены, как только она забеременела. Я отказался заботиться о собственном сыне. Меня не взволновала его кончина. Я сбросил оковы, разбил замкнутый круг воспроизводства страданий. И, быть может, это единственный благородный жест, которым я мог похвастаться. Единственный по-настоящему бунтарский поступок в моей весьма заурядной, несмотря на ее внешний артистизм, жизни. Я даже спал, хоть и недолго, с девушкой, которая могла быть ровесницей моего сына. Я всегда был верен правде, на словах и на деле, подобно восхитительной Жанне Кальман, которая одно время была самым старым человеком в мире, скончалась в возрасте 122 лет, и на идиотские вопросы журналистов типа: «Как, Жанна, вы не верите, что снова встретите свою дочь? Вы не верите, что после что-то есть?» неизменно отвечала с великолепной прямотой: «Нет, ничего там нет. И я не встречу свою дочь, потому что моя дочь умерла». Когда-то я мимоходом отдал должное Жанне Кальман, упомянув в одном скетче ее потрясающее признание: «Мне 116 лет, и я не хочу умирать». Никто тогда не понял, что моя ирония носит обоюдоострый характер. Теперь я сожалел об этом недоразумении. Сожалел прежде всего о том, что не сумел еще настойчивее, еще сильнее подчеркнуть. Ее борьба — это борьба всего человечества. По сути, единственная борьба, заслуживающая того, чтобы ее вести. Конечно, Жанна Кальман умерла, а Эстер в итоге меня бросила, и биология, в самом широком смысле слова, вступила в свои права. Но все равно это произошло вопреки нашей воле, вопреки мне, вопреки Жанне. Мы с нею не сдались. Мы не коллаборационисты. Мы отказались сотрудничать с системой, придуманной для нашего уничтожения. Преисполненный сознания собственного героизма, я провел отличный вечер. Однако уже на завтра решил вернуться в Париж. Наверное, из-за пляжа, из-за девушек с их грудями и попками. В Париже тоже хватало девушек. Там их груди и попки были больше прикрыты. Правда, официальная причина выглядела иначе. Мне, конечно, нужно было немного отвлечься от грудей и попок. Однако давешние размышления повергли меня в такое состояние, что я подумал написать новый спектакль. На сей раз что-нибудь жесткое, радикальное. Такое, по сравнению с чем мои предыдущие провокации покажутся сладенькой гуманистической болтовней. Я позвонил своему агенту, назначил встречу, чтобы все обговорить. Он выразил некоторое удивление. Я так давно твердил ему, что устал, измочалился, умер, что он в конце концов поверил. А в общем, он был приятно удивлен. Я причинил ему немало неприятностей, дал заработать кучу денег. Короче, он меня очень любил.